Глава 24. Хантер. Содержимое моего кармана прожигает в бедре дыру. Я все ищу момент, когда смогу поговорить с Уиллоу наедине. Родители ведут приятную беседу, делятся моментами. Мы молча кушаем и поглядываем друг на друга. Я жутко хочу увести ее отсюда и побыть с ней рядом хоть немного. Уиллоу убирает прядь за ухо, дергает сережку. Кажется, ей тоже уже надоело здесь находиться. «Хантер, чем ты планируешь заниматься после учебы?» Я приподнимаю брови и поворачиваюсь лицом к отцу моей девушки. «Есть какие-то планы на дальнейшую жизнь?» Уиллоу напрягается, ставит бокал с соком на стол. «Я знаю, что сейчас огорчу ее. Немногим лучше было бы сообщить об этом при всех. Мне предложили работу монтажником, заниматься высоковольтными линиями. Мы еще не обсуждали это». «Это довольно опасно», — говорит обеспокоена моя мама. «Ты будешь висеть на этих столбах и вполне можешь сорваться». «Эта работа точно такая же, как и другие. Везде есть опасность упасть, пораниться или получить ушиб. Ничего страшного не произойдет». Нервно дергаю ногой под столом. Они сейчас запугают мою девушку. И мне не светит не то, чтобы получить согласие. Вообще вряд ли увижу ее. «Ты, конечно, прав. Но после школы желательно поступить в высшее учебное заведение. То есть оттянуть момент». В твоем случае отдохнуть немного после того, как ты усиленно трудился все это время. Я не ожидал получить поддержку от отца Уиллоу, но меня сейчас больше интересует ее реакция. Она точно не рада моим словам. Для этого у меня должен соответствовать балл. Иначе говоря, я обязан оплачивать обучение, пока собираюсь зарабатывать деньги. А там посмотрим, будет ли мне хватать на содержание семьи. Мама вздыхает и опускает глаза. Рукой поправляет белый воротничок своего платья. Сейчас она будет винить себя в том, что мне недоступно образование. «Мы все решим, мистер Чемберс, поверьте». Отец Уиллоу внимательно смотрит на меня. Его глаза сужаются, как если бы он не очень доверял моим суждениям. «Я тебе расскажу, как поступил я, когда у моих родителей не было денег. Значит, мои вещи были драные. Я не был обеспеченным. Или, как это говорят, серебряной ложкой во рту». Все, на что моим родителям хватало денег, это оплатить счета и купить мне одни штаны на сезон. Все остальное уходило в ферму. Засуха, проливные дожди или просто насекомые со временем уничтожили половину из того, что мы имели. Я намеревался работать, надрывался из последних сил, оценки стали безобразные. Я думал, меня вообще не пустят из школы, так как я завалил экзамен. Он усмехается своим воспоминанием. И то, что я заработал, в итоге вообще не хватило бы на поступление. Я потерял ровно год, надрывая все органы, чтобы маломальски насобирать копейки. Получил страховку и взял кредит на обучение. Приходилось не сладко. Я трудился и учился. Но в итоге, он указывает на меня, я могу с уверенностью сказать, что у меня все получилось. Но потерянный год уже не вернешь. Подумай об этом. Всегда больше возможностей, если ты имеешь образование. Я со многим согласен. Мне было бы намного удобнее заниматься только уроками и не надрывать свою спину. Вы рассмотрите вариант поступления в один университет? Леони долго ждала, чтобы не перебивать остальных. Я, насколько знаю, Уиллоу уже отправила все необходимые документы и теперь ждет ответ. Кстати, Уиллоу, вы вроде хотели пойти погулять? Я, наконец, дождался момента, когда перестанут перемалывать мои кости. Все же, когда три взрослых родителя наседают на тебя, это совсем другое. Убираю со стола свою и тарелку моей девушки. Все родители делают вид, что не замечают этого. Это происходит по привычке, но, наверное, по этикету. Я не должен был трогать посуду до ухода гостей. Беру Уиллоу за руку, и мы выходим из гостиной, а затем из дома. Я думала, сейчас они начнут говорить о том, что нам надо побыть на расстоянии, и все такое. Уиллоу дергается, когда за нашими спинами раздается скрип. Чейз и Терренс сидят на уличной качели и раскачиваются из стороны в сторону. В их руках бумажные кружки с кофе, которые, видимо, уже давно остыли. «Все выходят или только вы одни?» Терренс подтягивает обе ноги под себя и садится в позу лотоса. «Все еще обедают, а вы почему не заходите?» Уиллоу прижимается ко мне спиной, и я обнимаю ее. «Никто нас не пригласил», — обиженно сообщает Терренс. «Я не против поесть отбивных», — гладит свой плоский живот. Чейз насупленно смотрит в телефон. Его полные губы сжимаются. Он покусывает внутреннюю сторону щеки, пока читает. Терренс все еще ноет, как ему обидно, и что мы должны были его первого позвать. Я пытаюсь найти причину, чтобы увести отсюда девушку и приблизиться к своей цели хоть на шаг. Обсуждали университет? Насупившись, Чейз смотрит в телефон. Вы как молодожены, собрались, чтобы определиться в жизни. Смешно. Он усмехается и нажимает на сенсор. Вообще он должен думать о будущем, как и все вы. Сидите, страдаете ерундой. Терренс завалил математику, Чейз английскую литературу, и все довольны. Уиллоу отходит от меня, забирает телефон у Чейза и останавливает качели. Кем вы будете? У нас нет папочки, который позаботится о нашем будущем. Чейз начинает откровенно хамить. Я посмотрел бы, как ты корячишься весь день, чтобы надеть все эти шмотки. Вас никто не отправлял на работу, и ты меньше всего переживаешь, так как у тебя есть футбол. Поправляет она его уже более спокойным тоном. Вы хотя бы Хантера не отговаривайте. Я же для вас стараюсь. Стараешься что? Прекращай уже нотации. Именно поэтому мы не заходим. Одно дело наша мама, другое толпа родителей со своими нравоучениями. Тер, в бургерную? Младший брат встает с качели. С психом засовывает телефон в карман и проходит мимо. Эй, у тебя месячные, что ли? Может, извинишься? Я удерживаю его за локоть. Она тебе ничего не сказала нового. Мы и так это слышали. Ты можешь слушать, сколько тебе влезет. Но она другого поля ягода. Ее уровень жизни отличается от нашего, как и проблемы. Я не удивлюсь, если ей было стыдно, что ее отец идет к нам домой. Он указывает на двери. Так что давайте со своими романтическими заморочками разбирайтесь сами. Выхватывает свой телефон назад. И я замечаю знакомое лицо на аватарке, отправившего сообщение. Он голодный и злой. Терренс с улыбкой проходит мимо нас и показывает в сторону удаляющейся фигуры. Остынет и обязательно извинится. Не бери в голову. Все это время он обращается к Уиллоу, которая стоит, молча опустив голову. Парни уходят. Я сажусь на качели и приглашаю Уиллоу посидеть со мной рядом. С этим невозможно поспорить. Мы действительно по социальному уровню намного ниже. Моя мама работает то в продуктовом, то в булочной. Все зависит от того, нуждается ли в ней кто-то. Копейки, которые она получает, их недостаточно для нормальной жизни. Я смотрю на дерево, которое вымахало за период нашего детства. Оно тоже однажды было тоненьким стеблем, стремительно тянущимся вверх. Мы как деревья, у кого-то хорошая корневая, и оно сразу начинает расти и обладает красивой кроной. Другие, как мы, приспосабливаются к климату и почве, а там уже как пойдет. Либо застревают в одном положении, либо тянется к солнцу и становится не хуже того, которое изначально имело все. Теперь мой скромный подарок уже не кажется мне крутым. Безделушка за копейки. Возможно, твой отец был прав. Я не смотрю на девушку. Амбициозно я мог предполагать, что смогу содержать тебя и ребенка, а в итоге вы были бы обречены на голод. Вот вчера я честно заработал 80 баксов. 40 из них отдал Чейзу за помощь при выгрузке. Остальные деньги, что дал отец Хейли, считай, что подфартило. Я чувствую, как она смотрит на мой профиль. Но однажды этот разговор должен был состояться. «И что?» – тихо спрашивает она. «Нам хватило бы на съемную маленькую комнату, в доме, где живут посторонние люди. Выкраивали бы каждую копейку на еду для малыша. И игрушки были бы только по праздникам. Я все так же носил бы годами джинсы, пока не вырасту из них или не образуются дырки. А ты стыдилась бы нашей жизни и просила бы помощь у родителей. Мне становится тяжело дышать от какой-то внутренней пустоты». «То есть ты хочешь сказать, что не жалеешь?» Голос Уиллоу дрожит от обиды. «Нет, я говорю о том, что, возможно, это было бы верное решение. Таким образом, ты можешь закончить свою учебу, поступить куда хочешь. Для тебя это важно», — отвечаю ей. «А для тебя не важно? Хантер, ты говоришь это для того, чтобы меня обидеть и разругаться? Хорошо, так и будет. Потому что все твои слова очень обидные. Я не стыдилась того, как ты живешь, по той простой причине, что мне все равно. Жалеть о чем-либо тоже не хочу. Все было связано с тобой. Ты сам стремишься оттолкнуться и жить лучше, чем сейчас. Для чего все сваливать на меня? Не понимаю. Просто скажи, что тебя бесит наставление родителей, и ты решил сорвать свое зло на мне». Она хочет встать с качели, но я ее удерживаю. «Я переживаю, что однажды ты проснешься и поймешь, что другой мог бы дать тебе намного больше, чем я». Мы упираемся взглядами друг в друга, оба нахмуренные и недовольные. «Тогда тебе надо стремиться, а не думать, что, убирая сено и дерьмо за лошадьми, ты прыгнешь выше головы. Просто отправь чертовы документы и поступи на самый дешевый факультет. Будем работать вместе, и постепенно все наладится». Она убирает мою руку от себя, встает с качели и заходит в дом одна. Упираюсь в обшарпанный металл головой. Все не должно было зайти так далеко. Долбанный Чейз с гормонами. Придурок. Нет, чтобы заткнуться и не подливать масла в огонь. Она не понимает, что я даже не пройду промежуточный период для поступления. И тем более не потяну кредит с такими темпами подработок. Мама все еще пьет таблетки, которые постоянно надо приобретать. Никто из парней не знает, что диабет, который ей поставили, сожрет ее быстрее, чем завезут бесплатный инсулин в город. Она продолжает делать вид, что все хорошо, а я пополнять ее запасы. Если сейчас я пойду учиться, парни могут забыть о важной детали или просто увлечься кем-то. Она останется одна, и все разрушится. Двери дома, скрипя, открываются. Из них выходит Уиллоу. Я встаю и становлюсь напротив нее. Рукой шарю в кармане. Вытаскиваю прозрачный пакетик, который приготовил для нее. «Я не хотел тебя обидеть. Все не так просто. На мгновение давай забудем о том, кто мы». Вытаскиваю серебряную цепочку, на которой висит металлическая шапочка с помпоном. «Чтобы ты помнила, с чего все начиналось». Беру ее за руку, надеваю цепочку на ее запястье. Серебристое украшение хорошо смотрится на ее руке. «Хантер!» Она обнимает меня за плечи, упираясь головой мне в шею. «Извини меня. Я очень хочу помочь тебе. И не хотела обижать». Приподнимаю ее за подбородок, наклоняюсь к ее губам. Она так сладко пахнет. Наши губы нежно прикасаются друг с другом. Пробую на вкус ее кожу на щеках и подбородке. Она подставляет лицо, запутывается пальцами в моих волосах и направляет меня для поцелуя. Не сдержанно подпираю ее к стене дома. Неровное дыхание выдает мое нетерпение. Я проглатываю ее воздух, всасываю в себя. Облизываю и кусаю губы в трансе от ее вкуса и запаха. «Хочу тебя», — шепчет она. «Всего тебя». Подхватываю ее за бедра и застываю, когда слышу голоса приближающихся людей к двери. «Позволь мне вечером забрать тебя из дома». Целую ее в шею, носом касаюсь мочки уха, затем прикусываю зубами. «На наше место», — тихо произносит она. И мы тут же отходим друг от друга, когда двери открываются. Уиллоу смущенно опускает голову, носком обуви водит из стороны в сторону. «Очень рады были познакомиться. Приходите в выходной со всеми мальчиками. Мы устроим барбекю на улице». Прощается Леоне с моей мамой и становится напротив нас. «Ты могла бы поехать сейчас с нами, а потом вы можете встретиться». Это звучало немного по-заговорщически. «Да, мы уже договаривались». Она быстро чмокает меня в щеку, как раз когда выходит Роберт. «Надин, до встречи». Он подходит ко мне, жмет мою руку. «Мы что-нибудь придумаем. Просто отправь документы, хорошо?» Я резко дергаю головой в знак согласия. Смотрю вслед нашим гостям, которые садятся в машину. «Они очень приятные люди», — произносит мама рядом со мной, машет рукой удаляющейся машине. «И девушка хорошая. Прекращай дурить. Устраивайся в жизни. Рано или поздно меня все равно не станет». Я дергаю плечами в отвращении. Даже не хочу думать, что мы останемся сиротами. «Лучше уж поздно. Я намерен еще отправить своих сыновей на воспитание к тебе. Так что не расслабляйся. Еще несколько кингов на твою голову». Мама прижимает мою голову, ерошит волосы и целует в щеку. «Ты мой защитник. Не знаю, что бы я делала без тебя». Она втягивает носом воздух. «А теперь вперед убирать на кухне. Сегодня твоя очередь». «Черт! Я так и знал, что хорошим это не закончится».